Это стало вторым его открытием в страшном апреле. Первое — покушения будут. Второе — Катя, близкий, родной ему человек. Он прекрасно понимал, что сомнения и страхи терзают душу княжны, и при первом же свидании поспешил ее успокоить. Оказалось же, что тот самый выстрел будто разрушил плотину в душе Кати, и теперь чувства ее стремительным и неудержимым потоком изливались на него. 4 апреля при известии о покушении Катя едва не потеряла сознание и в тот день не могла выйти ни к обеду, ни к вечернему чаю. Это объяснили девической чувствительностью и оставили ее в покое. Заловка уложила ее в постель и поставила на столик стакан сахарной воды, но Катя вскочила, едва закрылась дверь. Она отходила по спальне, то садилась в кресло, то пристально смотрела в окно, не видя ничего. Перед ее взором всплывало лицо государя, знакомое до мельчайших подробностей. Пленительная перемена величественно спокойного выражения на обворожительно любезное, чарующая улыбка, на которую невозможно не ответить. Она физически помнила твердость его руки, когда он брал ее ладонь для поцелуя. Глаза государя были голубыми, а лицо казалось совсем молодым, без морщин, хотя виски и бакенбарды были чуть сединой. Она с умилением вспоминала и запах французского одеколона, и временами проскальзывавшую картавость в его речи, и камни на его кольцах и перстнях. Оказалось, она уже любила его всего. С бессильным сожалением и гневом она корила себя за холодность к подлинному рыцарю чести, за сдержанное до дерзости ответа на его любезность, за воскомерное принятие как должного его изысканной доброты. И вот он, воплощение всех мужских достоинств, подвергся смертельной опасности, а она, злая девчонка, и не подумала, что погибни, не дай бог, Александр Николаевич, и она весь век свой горевала бы и мучилась. В тот день в девичьей душе произошла переоценка ценностей. Любовь поколебала привычные понятия приличного и неприличного и подчинила их себе. Катя смутно представляла, насколько круто меняет свою судьбу. Едва ли догадывалась о предстоящей череде вынужденных разлук и радостных тайных свиданий, о мучительной двусмысленности своего положения в глазах света, что ей было до будущего, она любила сейчас. Она все так же шла с ним рядом по дорожке летнего сада, но теперь он уже беспокоился о соблюдении приличий в виде пристальные взгляды любопытствующей публики и жандармов. Если бы не въевшаяся в кровь выучка, обнял бы Катю и расцеловал тут же на просохшей песчаной дорожке возле статуи ночи, но нельзя. Главный же он любим. В те минуты в летнем саду будто вторая молодость пришла к нему. В итальянской опере давали сивильского цирюльника. Александр Николаевич поехал, зная, что Катя будет в театре. Поговорить там нельзя, но хотя бы увидеть ее. Он приехал после начала действия, пропустив увертюру, и сел в глубине царской ложи. Катя с братом и сестрой сидела в бельэтаже и казалась вся поглощенной пленительной музыкой Россини. Граф Альмавива начал свою каватину. «Скоро восток, золотою ярко заблещет зарею». Он представил, как было бы хорошо отправиться с Катей в поездку по Италии, не будь он императором. Выход «Фигаро» публика встретила аплодисментами, но Александр Николаевич ждал конца первого действия. Это его чувства звучали со сцены в напевной, чуть грустной концовке «Альмавивы», «Если ты хочешь знать». В антракте зашел в ложу Эдуард Баранов из самых близких. Друг-приятель Александра Адлерберга, сын воспитательницы царских сестер Юлии Федоровны Барановой. Поболтали ни о чем, и Баранов ушел. Александр Николаевич невольно задумался о прихотях любви. Вот ведь все есть у человека. Графский титул, богатство, царская милость, высокая должность. Баранов был начальником штаба гвардейского корпуса, хотя Адлерберг и зеловка Баранова Елизавета Николаевна, урожденная Полтавцева, жена бессменного командира дворцовой роты гренадер Николая Баранова, проталкивали Эдуарда на место военного министра.